«Я ждала тебя, Норман», — сказала она. «Заходи». На ней был свитер и джинсы, и она смотрела на него без всякого страха. «Видишь, я отлично изучила тебя, Норман. Я была уверена, что ты захочешь разделить со мной этот трагический момент. Куси сполна. Не буду лишать тебя этого удовольствия».